как написано в Слове Божьем, первое послание Иоанна, первая глава, вся первая глава и начало второй. Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что в Нем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Аминь. Вот такой достаточно большой отрывок, достаточно большой текст. Иоанн начинает его с того, что говорит. О том, что было от начала. От какого начала? Он дальше говорит, что мы слышали от начала, что люди слышали, что видели те, кто ходили с Иисусом Христом, апостолы, да, и все ученики, которые Его окружали. Почему-то мы думаем, что их только было 12, хотя Слово Божие говорит, что их было намного больше. Да? Помните, там более чем 500 написано «братьев» явился. Да? Представляете? Да, мы всегда думаем, я, по крайней мере, вначале всегда думал, что вот больше 12, ну, не было учеников. Нет, это были особые. Да? Господь их избрал для того, чтобы они были представителями колен Израиля, да, но учеников было на самом деле очень много, и больше, гораздо больше, чем 500, да, гораздо больше. И вот Иоанн говорит, что мы видели своими глазами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Он начинает свое благовествование с того, что он говорит о том, что говорилось с начала книги Бытия, что мы Его видели, что мы Его осязали, то есть находились вместе с Ним, могли Его потрогать, могли вместе с Ним обняться, поприветствоваться и так далее. То есть вместе были с Ним. И Он говорит о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем». Вот это слово жизни, оно явилось, оно было на земле. Иоанн говорит, что мы об этом вам свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Да, и вот третий стих заканчивается, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. То есть идет рассказ Евангелия, что вот все, что Бог предвозвещал в пророках в Ветхом Завете, оно все исполнилось во время Иоанна, то есть когда жили ученики Христовы, когда Он вместе с ними ходил, это все исполнилось. Иоанн говорит, для того, чтобы вы, он пишет это, для того, чтобы вы имели общение с нами. То есть те, которые видели, которые осязали, которые вместе с ним находились, с этим словом жизни, чтобы вы имели общение с нами. То есть не считали нас какими-то выдумщиками, какими-то что-то придумывающими. Нет, он говорит, чтобы вы имели общение с нами, как и мы, да, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Вот интересно, слово жизни, сегодня мы с вами знаем, что наш язык, интересно, так устроен, что каждый из нас может человека либо обидеть, либо как-то вот его полечить. Неважно как. Иногда люди с низкой самооценкой думают о том, что они вот такие, плохие, ничего не достойны и так далее. Это люди, которым говоришь Евангелие, и они говорят, нет мне спасения. Это люди, которые с низкой самооценкой. Они говорят, я не достоин этого спасения. Но Бог говорит, что Иоанн говорит, вот это слово мы видели в жизни, да, оно пришло, и мы его видели. Бог обещал, оно пришло. И сегодня Бог нам говорит, что вот о слове жизни благовествует нам книга Библия, Писание. Оно благовествует нам о слове жизни. И мы с вами должны говорить людям о том, что Бог их любит. Да, вот как мы вчера размышляли на похоронах сестры нашей о том, что есть те, которые каются, а есть те, которым закрыто покаяние. Да? Действительно закрыто, они не могут противостать лукавому. Так вот об этом слове жизни Иоанн и пишет, что мы имеем общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. А дальше он говорит, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Друзья мои, братья и сестры, радость ваша была совершенна. Вот радость от покупки квартиры, она совершенна или нет? Если человек, конечно, совершенно, Зинаида Федоровна, конечно, совершенно. Если человек, ну, скажем так, 20 лет прожил на съемных квартирах или в подвале, или в подвальном помещении, и потом он получает квартиру, у него же радости море. Да? Много ли человеку нужно? Вспомните 80-е, 90-е годы, да, когда люди из коммунальных квартир переселялись в однокомнатные малогабаритные квартиры. На сегодняшний день мы уже как-то по-другому все переоцениваем. Но люди тогда радовались, что они наконец-то получили свое собственное жилье, не будет соседей, да, не будут постоянно там скандалы на кухне и так далее. Люди радовались. Вот эта радость совершенная. Да, и Иоанн говорит, что я пишу вам это для того, чтобы радость ваша была совершенна, что мы имеем общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Мы иногда об этом забываем, поэтому наша радость несовершенна. И он говорит и напоминает нам, что я это пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. А дальше он пишет с 5 стиха. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, то есть от Слова жизни, от Иисуса Христа. Он говорит, возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Понимаете, что написано? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это для нас написано. Вот наша радость именно в этом. Бог есть свет. Скажите мне, когда вы идете в темное время суток, без фонарей, по лесу, много вы чего видите? Ничего. Бывает, видишь, когда упал и очень больно, да? Сразу увидел, почувствовал, да? Действительно почувствовал. Но вот Иоанн говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И дальше он нам говорит, смотрите, что он говорит. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Да? И вот этот свет, который Бог, да, Бог есть свет, Он освещает всю нашу жизнь. И если мы с вами говорим, что мы ходим во свете, а мы иногда с вами так говорим, но при этом иногда заблуждаемся, что мы во свете, потому что мы не видим того, что происходит. Просто простой пример. Когда человек обижается на своего ближнего, что он видит? Он видит, что этот человек плохой и так далее и тому подобное. Больше другого он не видит. А то, что он заблуждается в этом, он этого не видит. Это и есть тьма. И вот Иоанн говорит, мы имеем общение с Ним, если мы, да, говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Понимаете? Если мы с вами на кого-то имеем огорчение, у нас закрыты глаза, мы не видим истины. Мы не видим того, что человек по-другому не мог поступить, потому что обстоятельства, в которых он поступил, они были против того, чтобы он правильно сделал это. Мы этого не видим. И у нас тогда глаза становятся закрытые, и мы не видим. И мы начинаем вариться вот в своей собственной обиде, и эта обида приводит... Помните, как Каина к чему привела обида эта? К тому, что он убил брата своего. И мы точно так же начинаем вариться. И помните, как Христос сказал, да? Что вы сказано древним, что вы слышали, что сказано древним? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, кто на брата своего подумал плохо, обозвал его, оскорбил его или подумал как-то, да, тот подлежит чему? Гиене огненной. Представляете? Да? И вот, вот наше огорчение, наше хождение пред Богом, Иоанн говорит, что если мы говорим, что ходим во свете, то мы должны, да, поступать так, как он говорит. Но если мы говорим, что мы во свете, но при этом у нас глаза закрыты, то мы лжем, написано, и не поступаем по истине. Однажды, когда Христа привели к Пилату, и Пилат должен был принять решение, помните, что он спросил у Иисуса, а что есть истина? Хотя перед ним истина стояла. Каждый человек желает знать, что есть истина. Каждый. Независимо, верит он в Иисуса Христа, не верит, ходит он с Богом, знает о Боге. Каждый человек знает о Боге. И каждый знает, что есть истина. И человек это ищет, истину. Да, если вы откроете просторы интернета, там действительно люди ищут истину и пытаются ее найти. Только кто-то ее выдает за одно, за другое, за третье, за четвертое и так далее. И вот Иоанн нам говорит, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Замечательные слова. Посмотрите на церковь. Иногда церковь наша представляет некоторый собрание кланов. Я вот с этим общаюсь, с ним мне хорошо. Вот с этим не общаюсь, потому что немножко он по-другому мыслит, немножко по-другому поступает. С этим тем более не буду общаться, потому что вообще считаю его там таким-то. И вот наши церкви представляют из себя вот собрание вот таких кланов. Ну, простите вот за такое слово, но это действительно так. Вы меня простите, но это действительно так. Оно существует, это. Вот Иоанн говорит нам: если мы ходим во свете, подобно как Иисус во свете, то имеем общение друг с другом. Посмотрите, если мы ходим во свете, то я уже не буду говорить: знаешь, Илья, мне не нравится твое убеждение. Да? Ну, простите, я вот Илью просто в пример взял. Мне не нравятся твои убеждения, я с тобой общаться не буду. Нет, я с ним общаюсь, потому что я хожу во свете. Его убеждения я принимаю. Правильные они или нет? Потому что апостол Павел, помните, как написано? Каждый поступает так, как Бог ему открывает. Да? Вот как Бог тебе на сегодняшний момент открыл, так ты и поступай. Но если ты заблуждаешься, Господь тебе обязательно проговорит. Господь обязательно проговаривает. Иоанн пишет, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Понимаете? Друг с другом. Если мы ходим во свете, тогда у нас не будет ни кланов, ни каких-то семейных этих ячеек и так далее и тому подобное. Нет, не будет этого. Потому что мы имеем общение с Иисусом Христом. И мы церковь Иисуса Христа. Мы не церковь воскресения. Не церковь на Каширке. Мы церковь Иисуса Христа. Мы иногда об этом забываем. Потому что мы так вот привыкли. Может быть, нам так удобнее. Да, но Иоанн нам говорит, что имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Посмотрите, очень важно иметь общение друг с другом, а дальше написано: и кровь Сына Его, Иисуса Христа, очищает нас от всякого греха. Тогда мы чистым с вами. Тогда мы не имеем внутри себя осуждения. Тогда мы не имеем каких-то вот привилегий. Но мы имеем благодать Божию. А дальше в 8 стихе Иоанн пишет: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы с вами говорим, что я ничего не имею на моего брата, а в сердце-то там иголочка торчит, и при упоминании моего брата или моей сестры она так периодически сердце-то подкалывает, то Иоанн говорит, что если мы так говорим своими устами, да, обманываем самих себя. Мы обманываем самих себя. И истины нет в нас. Но нету Христа в нас тогда. А в 9 стихе написано: а если исповедуем, то есть признаем, да, Господь, я имею на Илью вот эту иголочку. Просто вот сегодня Илья попался мне, простите, братья и сестры. Я имею на него вот эту иголочку, если я это признаю. И Господь говорит: если признаете, да, исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот интересное такое замечание иногда братья приводят на такой пример просто. Весна начинается, когда молодые девушки начинают оголяться, да? И у братьев соблазн появляется. И вот интересно, когда братья говорят об этом, они говорят, вот один из поводов, или как вот примеров, как можно этого соблазна избежать, начать молиться за эту девушку, чтобы Господь благословил ее, ее мужа, всех ее детей. Знаете, работает. Можете себе представить? Действительно работает. Да? То есть, когда мы с вами начинаем благословлять, когда мы начинаем молиться, оно срабатывает. И вот здесь написано, если мы исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Христос желает, чтобы церковь Его была подготовлена, подготовлена к встрече с Ним. И опять вернусь к вчерашнему общению нашему, вот после похорон, и мы говорили, что иногда братья и сестры в преклонном возрасте лежат и уже с головой не в порядке. Да, и мы были вот с Александром у его одноклассницы. Мы приехали туда для того, чтобы провести последнюю молитву, потому что позвала дочь. Дочь как бы знает о Боге, но не желает ходить в церковь. Но приехали, лежит мама на одре болезни, уже не один месяц лежит. И мы приехали с ним, и мы начинаем с ней разговаривать, она начинает отвечать. Мы говорим, будете петь, она вместе с нами поет. И дочь стоит и говорит, я не понимаю, что произошло. Она уже неделю не разговаривает, ничего не делает, вообще никак не реагирует. Я не понимаю, что произошло. Человек Божий услышал Слово Божье. Понимаете, вот что происходит? Даже в таком состоянии, когда сознание уже человеческое отключается, Дух Божий, который в нас, он остается. И когда его затрагиваешь, да, это как вот гитару. Если ее поставить и не трогать, она никогда не издаст ни одного звука. Но если по струнам провести, они могут звучать. И будет приятно слышать. Вот точно так же происходит и с Духом нашим, который живет в нас, да, Дух Святой. Если мы затрагиваем, даже в каком бы состоянии мы ни были, если мы Божьи, то мы и говорим Слово Божие. И мы говорим, и слышим, и участвуем в этом. И люди вокруг удивляются. Действительно удивляются. Но вот Иоанн говорит, да, что нам, что Он, если мы признаемся, Он нас очищает. А если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым. Ну, не знаю, как вот представить Бога лживым. Если Господь сказал, что я приду для того, чтобы наказать землю и людей, живущих на ней, да? Ну, давайте скажем сегодня, что нет, этого не будет. Знаете, я думаю, что даже неверующие люди вам скажут, слушайте, ну это будет. Если внимательно посмотреть последние, наверное, 5 лет, о чем фильмы? Фильмы, выходящие в прокат. Очень много фильмов, большее количество говорит о последнем времени. И люди представляют, как это будет. Слово Божие там описывает, как это будет. Да, будет очень страшно, будет очень тяжело, будет очень даже нелегко. Да? И вот если мы говорим, что не согрешили, то представляем Христа лживым. И Слова Его нет в нас. Можете себе представить, если мы говорим, что мы ничего не имеем на своем сердце, то мы представляем Бога лживым. Да, и Писание говорит, а Иоанн говорит, что Слова Его нет в нас, вообще нет. Мы живем по своим пониманиям, то есть как я понимаю. Просто простой пример. Один брат свидетельствует, что он всю свою юность, отрочество занимался тем, что изучал людей, поведение людей. И когда пришло время вступить в какую-то организацию, такую группировку, да, мальчишескую, он говорит, что меня оценили только потому, что я мог посмотреть на человека, поговорить с ним один день и сказать, сдаст он, то есть предаст или не предаст. Вот сам человек, изучая поведение вот человека, он говорит, я этому научился. И когда он покаялся, когда Господь его освободил, он говорит, мне очень много лет понадобилось, чтобы освободиться от этого, чтобы мыслить не глазами моих наблюдений, а мыслить тем, что говорит Господь. Мыслить именно тем, что говорит Господь. И вот здесь написано, что если мы говорим, что мы не согрешили, представляем его лживым, и слова его нет в нас. Но Христос же нам не сказал, братья и сестры, судите вот этого, вот этого, вот этого всякого, который к вам придет. Нет. Он говорит, мне суд отдайте. Я судья праведный. Господь судья праведный. Господь все знает, знает помышление сердца. Знаете, какое помышление сердца? Помните, когда Ной вышел из ковчега? Что Господь сказал? Знаю, говорит, я сердце человеческое. Оно зло во всякое время. Спит, бодрствует или другое иное делает. Оно зло. Да, но вот это зло очищается Христом. Если мы приносим, если мы ему говорим, да, Господи, я имею притязание или претензии вот к этому человеку. Освободи меня. И благослови его, чтобы он был благословен. И тогда Господь делает невозможное. Дальше Иоанн говорит, дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Понимаете, для чего Иоанн пишет? Чтобы вы не согрешали. Он напоминает нам Евангелие, которое благовествовалось. Чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Ну вот простой пример. Ну все, наверное, видели рыболовецкую сеть. Да, вот ячеечка, ну или сетка-рабица, кому как угодно. Вот сквозь сетку все видно. Но когда в нее запутаешься, свободен ты? Нет. Да? А Иоанн говорит, если вы согрешаете, да, чтобы вы не, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, он так называет нас, дети. Дети. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто согрешил, то имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Вот ту сеть, которую мы попадаем с вами, Христос силен разорвать и выпустить нас на свободу. Он и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот об этом мы иногда забываем. Что Христос меня освободил от грехов. Это я точно знаю. Правда? Но то, что Христос освободил и Илью от грехов, я об этом забываю. И поэтому вот это со мной и происходит. Поэтому я вот имею эту иголочку и забываю о том, что Христос ведь за всех пострадал. Он не только за Илью, не только за Павла, за Петра и так далее. Нет, Он пострадал за всех. И так и написано. Он есть умилостивление за грехи наши. Да, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. И здесь вот такой извечный вопрос. Но мы же имеем благодать Божью. Правда? Если Христос, написано, нас освобождает, если Христос за нас умер, мы имеем эту благодать? Имеем. Тогда я могу делать, что хочу? Нет. Писание говорит, что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Оказывается, Бог освобождает. но и предъявляет требования. Я свободен делать так или делать по-другому. Я свободен сделать грех или не делать грех. Я свободен, Христос меня освободил. Но Писание говорит следующее. Если мы познали Его, узнаем это из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть, а дальше внизу там написано, кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. И вот здесь вот преткновение у людей неверующих. Говорит, как вы говорите, что Христом спасен, тогда я могу делать что угодно. И у людей верующих иногда такие преткновения. Я свободен. Нет, ты свободен. Но Слово Божие говорит, что если мы не поступаем, как Христос, не поступаем по заповедям, мы не свободны. Мы во грехе. Мы с грехом живем. Мы в нем процветаем. Да? И дальше написано, кто соблюдает Слово Его, в том истинна любовь Божия. Помните, что сказал Христос, когда Его спросили, какая наибольшая заповедь? Он сказал, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, разумением, всей душой, крепостью своей, да? А дальше и ближнего своего, как самого себя. Но мы же себя любим. Очень сильно любим. Почему мы не можем любить ближнего своего? Хорошо, когда это на расстоянии, да? Многие там говорят, что теща – это самый, в мире так говорят, самый злой враг. Хороша, когда она на расстоянии, да? Знаете, я вам так скажу, каждая мать желает, чтобы ее дочь или ее сын жили счастливо и безмятежно в браке. Каждая желает. Да, иногда мы, как люди, вмешиваемся то, куда не нужно вмешиваться. Ну, вот наше понимание, да, вот я подросткам всегда так говорил. Мне иногда хочется вот разрезать вот тут вот, вытащить немножко и вам вставить по чуть-чуть, чтобы вы увидели. Да? Вот, ну иногда так хочется нам по-отечески, с любовью вставить, чтобы там, но так не получится. Нужно, чтобы он сам прошел этот этап, да, потому что вы сами знаете, сами свидетельствуете, да, кто-то в 20 лет принял крещение, кто-то в 22. Вопрос, а что до 20 было? Что до 22, до 25, до 30, до 35 и так далее? Что было? Был путь, которым Бог проводил каждого из нас. Для одного это вот таким тяжелым путем, для другого он полегче. То есть каждый из нас имеет свой путь. И Бог проводит. И Господь знает, как достучаться до каждого сердца. Поэтому Иоанн говорит, кто пребывает, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Можете себе представить? Так, как поступал Христос. Кого Христос унизил? Никого. Книжникам и фарисеям он говорил истину всегда. Он им говорил о том, что они закрыли свои глаза от истины и свою истину преподносили как Божью. Вот понимаете, да? И Иоанн говорит нам, дети, это я вам пишу, вот все, что Иоанн нам говорит, да, он говорит, я вам пишу для того, чтобы вы не согрешали. Но если вы согрешите, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, умилостивление за грехи наши. Да? Вот когда мы с вами покаялись, когда мы пообещали Господу добрую совесть, скажите, почему каждый день становимся на колени и говорим, Господи, прости? Да потому что согрешаем, да потому что живем в греховной плоти. И когда бодрствуем, не согрешаем. Но когда не бодрствуем, вот тут воля нашей плоти, да? И вот Иоанн нам говорит, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в том истины. Вот, братья и сестры, друзья мои, хочу сегодня задать нам вопрос. Мы к какой категории относим себя? К детям, к которым Иоанн обращается и говорит, пишу вам, чтобы вы не согрешали, или к лжецам? Здесь две категории. Дети и лжецы, те, которые не хотят быть детьми. И сегодня нам предстоит с вами сделать выбор. Мы грешники или праведники? Праведники в Иисусе Христе, дай аминь. Но грешники по плоти, потому что так говорит Слово Божие. Все согрешили и все лишены славы Божией. И славу Божию дает только Христос. Поэтому, братья и сестры, друзья, Господь сегодня нам говорит. Бог есть свет, и мы с вами ходим во свете или во тьме. Мы можем ходить в церковь. Когда мне задают вопрос, могут ли одержимые быть в церкви, знаете, как я отвечаю? Легко. Могут. И одним может быть плохо на собрании, стать плохо, а другие будут высиживать все собрание и вместе молиться со всеми и говорить аминь. Можете себе представить? И вот Иоанн говорит, что вы определитесь, вы во свете или во тьме? Вы в церкви Божией или вы в церкви своей, как вы ее нарисовали? Да, если мы с вами в церкви Божией, тогда мы во свете. Но если мы в своей церкви, ну тогда мы лжецы, так говорит Слово Божие. Тогда мы обманывающие сами себя. И сегодня Господь говорит, братья и сестры, просмотрите сердца ваши. Просмотрите. И определитесь, вы в какой церкви. Вы какое благовествование услышали об Иисусе Христе? Но если об Иисусе Христе, то написано, поступайте так, как Он поступал. Заповеди Его исполните. Поэтому пусть Господь благословит нас с вами помнить об этом, что, оказывается, мы можем быть детьми или лжецами. А как проверить себя? Вот и первое послание Иоанна там написано. Если исповедуем, то он, будучи верен и праведен, простит. А если оставляем себе в темных закоулках своего сердца, то оно нас съест, настолько сильно съест. Пришла одна сестра, я ее очень давно знаю. Она когда-то ушла из церкви, и мы общаемся с ней. И когда подходит период сделать ей выбор, либо согрешить, либо так, либо поступить по Божьему установлению, по Божьим заповедям, она делает свои выводы. Но я всегда говорю так, ты вольна делать все, что угодно, но грех, который ты сделаешь, он тебя съест изнутри. Оно так и происходит. Он ее съедает до сих пор, потому что она не может от него отказаться. И она ходит вся раздавленная, побитая и больная. Вот пусть Господь нас благословит не играть со грехом. Он всех уничтожает, стирает. И да благословит нас Господь быть детьми Божьими. Аминь.